Первое. Вавилонское пленение. В первой части нашей книги мы рассматривали феномен необыкновенной забывчивости израильтян, когда они, если верить Библии и устоявшейся сегодня в науке точки зрения, всего за 70 лет вавилонского пленения, слова в кавычках, позабыли родной язык, письменность, календарь, религиозные обряды, короче, утратили главные этнообразующие элементы любого народа, переняв целиком культуру многонациональной Вавилонии. Представляется, что разгадку удивительной «забывчивости» в кавычках иудеев следует искать в истории халдеев. Халдеями называли и отдельное племя, и касту священнослужителей, и просто мудрецов или магов. Примечание. Блаватская пишет, что слово «халдейский» относится главным образом не к уроженцу или жителю Халдеи, а к халдейству, древнейшей астрологической и оккультной науке. И в этом смысле зороастрийцы являются истинными наследниками халдейской мудрости. Древнееврейская каббала – это всего лишь отзвук халдейской, ее эхо, которое, пройдя через коридоры времени, вобрало в себя по пути всевозможные родственные звуки, которые примешались к первоначальным ключевым нотам, прозвучавшим в доисторические времена. Блаватская, Зороастр в свете оккультной философии. Но в Вавилоне наряду с солнечным культом процветал и другой. Блаватская пишет, что если бы наши востоковеды сравнили бы обряд поклонения Белу или Беалу, Ваалу, у древних вавилонян с обрядами тибетского Бон, они бы обнаружили неопровержимую связь подобия. Блаватская, Новый Панарион. О халдеях смотри также сноску в приложении 11. Геродот, например, видел в халдеях служителей доминировавшего тогда в Вавилоне культа бога Мардука Бела. Совершенно очевидно, что под одним и тем же именем халдеи разные авторы понимали разные группы людей. Бесспорно, главной характеристикой халдеев была их приверженность магии. Но что интересно, о поздних халдеях, как об отдельном самобытном народе, Оппенхейм пишет. К IX веку до нашей эры относятся первые сведения о стране, называемой Калду, и ее обитателях. Халдеях. Они, по-видимому, жили в районе топий, озер и тростниковых зарослей в нижнем течении двух рек, между берегами Персидского залива и самыми южными городами Вавилонии. Сравни с происхождением Авраама из Ура, халдейского, расположенного на юге. Район, где они жили, делился на племенные территории дома. Каждый дом, биту, жил под руководством вождя, который иногда называл себя царем. Географическая изоляция, различия в социальной организации, образе жизни и в значительной степени отсталость отличали эти племена от городских жителей и царских чиновников и эмиссаров из самой Вавилонии. Нет никаких прямых указаний на то, что у халдеев был собственный язык. Большинство лиц, упоминаемых в исторических текстах и письмах, имеют благозвучные нововавилонские имена, хотя существует небольшое количество чуждых имен, восходящих, очевидно, к тому диалекту арамейского языка, которым они, по всей вероятности, пользовались. По еще невыясненным причинам тексты всегда отличают халдеев от арамейских племен, обитавших на более высоких землях вверх по Евфрату, и особенно от тех, что жили по Тигру. Некоторые характерные особенности образа жизни халдеев становятся очевидными, если исследовать конфликты между Ассирийской империей и Вавилонией. Даже при поверхностном исследовании возникает следующая картина. Халдейские племенные группы, не слишком прочно связанные с каким-либо видным вождем, легко переходили то на сторону одного, то другого в соответствии с изменением баланса сил и боролись за сохранение независимости друг от друга и от ассирийцев. Собираясь в группы, величина их непрерывно менялась, халдейские племена отказывались платить налоги и служить правительству, и если от них не откупались, они устраивали засады караванам, грабили и нападали на поселения и небольшие города. Вероятно, халдеи приходили к какого-то рода соглашению с жителями городов Вавилонии, возникшему в ответ на попытки ассирийских царей захватить контроль над этим районом, размещая гарнизоны в ключевых городах и охраняя пути сообщения. Халдейские царьки были хорошо подготовлены к военным действиям в этих условиях. Внезапные нападения и отступления, тактика партизанской войны и рейды по тылам вместе с полным пренебрежением к заключенным договорам. Примечание. Оппенхейм. Древняя Месопотамия. Бедность и отчужденность данного народа вполне соответствуют библейскому описанию 70-летнего, в кавычках, пребывания евреев в Вавилонии. Поскольку только авторам Библии понятно, кто же были такие евреи, то под вышеописанными племенами халдеев можно понимать родственные племена тех из их потомков, кто впоследствии под именем левитов переселится из Вавилонии в Палестину. Проживали названные халдеи не только на юге двуречья, но и на севере, и в самой столице. Смотри приложение 14. Интересно отметить, что Оппенхейм указывает на возникновение проассирийских партий среди этих бунтарей. Возможно, своим падением Вавилон обязан именно этим «халдеям», в кавычках, распахнувшим, согласно сговору, ворота перед армией Кира. Царствие 558-530 годы до нашей эры. Считается, что это сделали недовольные политикой царя государственные жрецы. Примечание «Смотри. Всемирная история» в 10 томах, том 1. Однако культ вавилонских жрецов полярно отличался от зороастрийского культа персов, и невероятно, чтобы государственные жрецы открыли ворота носителям антагонистичной им религии.